Похоже, просто умертвить Сварога в планы шамана никак не входило, иначе, как ни прискорбно признавать, он бы без труда добился своего. Время у него имелось. Астральные полеты вымотали Сварога настолько, что он не способен был ни к какому сопротивлению. Чувствовал себя так, словно отмахал без привалов и с полным боекомплектом на спине марафонскую дистанцию. Да и как тут посопротивляешься, будучи спеленутым по рукам и по ногам? Тем более, как выяснилось, шаман вполне даже успешно блокирует магические удары, что не переставало Сварога удивлять. Ох, непрост ведун! Проклятый шаманишка был, очевидно, более привычен к возвращению в родное физическое тело. Едва воссоединение состоялось, колдун тоже выскочил из помещения, как оказалось, чтобы позвать своих скучающих у входа дружков. Туземцы ловко подхватили Сварога и вынесли на руках обратно в деревню. Очень быстро выяснилось, куда и зачем его несут. Поглазеть на пленников собралась вся деревня, включая женщин, детей и стариков. Чуть ли не сотни голых черных людей с нарисованным третьим глазом на лбу столпилось вокруг колодца. Едва выбравшись из одного узилища, Сварог очутился в другом. Его, прежде освободив от шкур, запихали в клетку, сплетенную из толстых прутьев, где уже находился его чернокожий товарищ, по несчастью. Именно запихали. И никак иначе. Папуасы явно сооружали клетку под свои габариты. Она и была и невысокой, и тесной. Дикари тут же вставили на место дверь и лианами надежно примотали к прутьям клетки, подняли клетку на руки и понесли. Сварог и Пятница по имени Нгенга ехали в этом паланкине, держась за прутья и покачиваясь. — Куда нас? — негромко спросил Сварог. Он уже отошел от астральных похождений. Потихоньку возвращались силы, которые, ни малейших сомнений, очень понадобятся в скором времени. — Генка не знать, — удрученно проговорил Пятница. — Нас, случайно, не жрать собираются, не понимать? — Нас есть будут кушать, ням-ням. — Не знать. — Обнадеживающий ответ. — Ничего не скажешь. Клетку опустили на землю. Их отнесли от колодца, ну, может быть, метров на 500, а то и того меньше, приволокли на утоптанную, как дачная волейбольная площадка, поляну, посреди которой возвышался врытый в землю каменный столб, а может, и не столб, а опора некоего разрушенного временем сооружения. Так, еще один след древней цивилизации. Очень интересно. Обязательно напишу об этом вокруг света. А ежели серьезно, все это здорово смахивало на капище. Перед столбом валялись гниющие плоды, засохшие скрюченные лепешки, какие-то орехи и разного калибра черепа животных. Но вот радость-то, нет человеческих черепов. Очень и очень обнадеживает. Особенно в свете воспоминаний о съеденном сердце. Вся толпа дикарей заявилась следом. Они расположились на полянке, кто-то сел на землю, кто-то остался стоять. Вечерело, в иных краях, в иных широтах, ощущая подступающую прохладу, уже начали бы кутаться в шали, натягивать джемпера и куртки.